Да, Аянами опустила взгляд и задумалась. «Надеюсь», — тихо произнес я, отворачиваясь обратно к перилам. «Очень надеюсь, мой маленький рубиновоглазый ангелочек». Рей опять пошевелилась. Качнулся проводок. Меня слегка задели плечом, а спустя миг прохладные пальчики легли поверх моей руки на плеере и нажали на кнопку включения. Секундное любопытство, поворот головы, и я успеваю заметить поспешно отведенный в сторону взгляд, а также разглядеть, едва заметный в полумраке балкона, розовый оттенок на щеках. Какая же она все-таки милая, Аянами. То же время и место. Мисато Кацураги тихо отошла от балкона и, только добравшись до кухни, позволила себе выдохнуть. Подслушивать, конечно, нехорошо, но Рей, похоже, единственная, на чьи вопросы Синдзи готов отвечать честно, без петляния, и даже если они ему не нравятся. И все же нервы девушки были на пределе, одним вопросом стало меньше, но вот ответ точно не принес особой радости. Все-таки ребенок, так легко рассуждающий о подобных вещах, это жутко. Да и ребенок ли? Мисато грустно вздохнула. Синдзи можно было назвать кем угодно, но только не ребенком. Так ли она была права, когда взяла его к себе? Одиночество — это, конечно, плохо, но семья, что за поспешность в решениях? Ведь жила она как-то с пен-пеном. Ведь правда жила. Дверца большого холодильника щелкнула, и перед грустной девушкой, потерянно привалившейся спиной к стене, появился только что поминаемый пингвин. Выскользнув наружу, он несколько секунд разглядывал печальную хозяйку, после чего вопросительно уаркнул, потешно наклонив голову. На лице Кацураги появилась легкая улыбка. «Все хорошо, Пен-Пен, все хорошо. Просто твоя дура хозяйка опять забивает себе голову всякой чушью. Уарк, да, да, больше не буду». Улыбка капитана стала немного живее. «Ты ведь, наверное, есть хочешь? Пошли, достану тебе чего-нибудь». Кассета в очередной раз подошла к концу, и плеер, щелкнув, начал крутить пленку в обратном направлении. Однако, не успели еще прозвучать первые ноты, как я прекратил воспроизведение. «Тебе ведь завтра нужно в школу», — обратился я к неподвижно стоящей рядом девочке, аккуратно доставая у нее из ушка капельку наушника. Аянами моргнула и, проводив мою руку своим фирменным, странным взглядом, медленно кивнула. «Да, тогда пора спать, а то не выспишься». «Хорошо». Ее лицо опять немного порозовело, но насладиться этим зрелищем мне не позволили, быстро развернувшись к двери и выйдя в комнату. «Прелесть». Я довольно улыбнулся и, бросив последний взгляд на звезды, зашел в квартиру. В гостиной Аянами уже не было. «Шустрая». Уже зная, что сейчас увижу, я направился в свою комнату и, открыв дверь, убедился в своей правоте. Рей, совершенно спокойно и без капли стеснения, раздевалась рядом со своим футоном, уже разложенным на полу всего в метре от моего собственного. Юбка уже была снята и непринужденно валялась на полу рядом со стулом, видимо, съехав с последнего. В данный момент на стул отправлялись носки, также не удостоенные быть аккуратно сложенными, а спустя еще несколько секунд девочка начала расстегивать рубашку. Поглядев немного на эту картину, я хмыкнул и, развернувшись, пошел искать Мисато. «Бухайте», — поприветствовал я капитана, заходя в кухню. «Дело хорошее». Кацураги действительно сидела за столом с банкой пива в руках и грустно сверлила взглядом пространство, а напротив нее восседал Пен-Пен, удерживая коготками еще одну открытую банку пива. Абзац. Привычка воспринимать вселенную такой, какая она есть, позволила мне стойчески выдержать эту картину и сохранить лицо. Но вообще лучше бы я позвал Мисато из коридора. «А, что?» Девушка вернулась в мир и удивленно обернулась ко мне. По мере того, как мои слова доходили до сознания, взгляд Кацураги становился все более осмысленным. А уж когда она обозрела банку в своих руках и пингвина с пивом напротив. «Блин, где фотоаппарат?» «Ага, щелк, щелк, щелк. Все, я теперь автор нетленки. Распечатаю плакатом и повешу на потолок». «Стоять, Синдзи, паршивец. Все не так, я не...» «Факты, Мисато, факты. Я еще во время уборки понял, что с твоей кухней что-то не так. Теперь понятно, кто твой главный собутыльник. Отдай немедленно». Девушка бросилась вырывать у меня вещдок, но не на того напала. Поднырнув под очередную попытку захвата и удерживая архиценный девайс вне досягаемости начальника оперативного отдела, я, не меняя спокойных интонаций, продолжил беседу. «Так, чего я пришел, то еще одно уклонение. Ты завтра сможешь подбросить Рей до школы, или у тебя с самого утра аврал?» Раскрасневшаяся и сопящая Мисато прекратила бесполезные попытки меня поймать и теперь злобно сверлила взглядом, при этом ей, похоже, было отчаянно стыдно. Пен-Пен не мой собутыльник, он просто взял пустую банку. От стола донесся звук соприкосновения двух твердых предметов. Это вышеупомянутый пингвин поставил вышеупомянутую банку на столешницу, при этом банка отчетливо булькнула содержимым. Верю, Сиин, щелк, еще один восхитительный кадр, что будет согревать мою темную душу долгими зимними вечерами. Пока Мисата сгорала от стыда и смущения, подставивший ее пернатый решил быстро дезертировать в свой холодильник, что и проделал с достойной уважения оперативностью. Ты не уходи от темы, что насчет Рей? Ну, капитан усиленно засопела, награждая меня обиженным взглядом. Аврал у меня, конечно, будет, но думаю, я смогу ее отвезти. Отлично, спасибо, ты просто умница. Разворачиваюсь ко входу. Ну и, спокойной ночи, мы уже ложимся. Синдзи. Я остановился и обернулся. Мисата стояла с каким-то усталым и потухшим взглядом. Было видно, что она хочет что-то сказать, но время текло, а девушка так и не решалась. Наконец, вздохнув, она отвела взгляд и тихо буркнула. «Иди уже, Аболтус». Когда я вернулся в комнату, Рей уже лежала, укрывшись простыней и повернувшись лицом к моему футону. Одежда девочки так и осталась небрежно раскидана на стуле, даже юбка осталась лежать на полу. Эх, помнится, в каноне Аянами тоже грешила таким отношением к своим вещам, но, честное слово, не устраивать же ей сейчас проповедь. Прикрыв дверь, я прошел к столу и начал неспешно расправлять ее вещи, аккуратно вешая их на спинку стула. Все это время Аянами не шевелилась, и только когда я уже сам разделся и, сложив свою одежду на сиденье, прошел к футону, тихонько шевельнулась, посмотрев на результат моих действий. Лежим. Я слушаю тихое дыхание Аянами и чувствую ее внимательный взгляд в спину. Девочка, похоже, и не думает засыпать, но еще минут 20 и спокойствие обстановки даст о себе знать. И верно, прошло не больше десятка минут, а внимание синевласки начало ослабевать. Еще 10 алые глазки закрылись, а потом и звук дыхания изменился. Уснула. Ну и мне тоже пора, заодно гляну, что еще можно попробовать восстановить в энергооболочке. Утро прошло буднично. Встав раньше обеих спящих красавиц, я, с некоторым трудом, но все же приготовил нормальный завтрак из жареной картошки и салата, а также школьный обед для Рей. Ожоги на руках доставляли неудобства, но терпимые. Рана на груди была из той же оперы. Самое паршивое, что с ней я не мог сходить в душ. В остальном, если держать корпус в одном положении при необходимости разворачиваться исключительно всем телом, дискомфорта почти не ощущалось. Да и некоторое количество духовной энергии все-таки пролилось, отчего регенерация повреждений ощутимо подскочила, хоть для стороннего наблюдателя это было почти незаметно. Закончив с готовкой, я заварил себе свежего чая и теперь сидел на кухне, медленно катая на языке прохладный и сладкий напиток. Казалось бы, термины «заварил» и «прохладный» не слишком сочетаются, только я еще с первой жизни не люблю горячие напитки, а потому уже давно наловчился заваривать их так, чтобы, разбавляя, получать едва теплую жидкость. Простая диффузия и теплообмен, и никакой магии. Мысли же мои были заняты перебиранием в уме возможных вариантов дальнейших событий. Прежде всего, следовало решить, к какому исходу следует подвести диалог с Гинда, который состоится примерно с 70% вероятностью. В то, что он предоставит мне все материалы по смерти Икариюи, я не верил ни на грош. Скорее всего, попробует вообще ничего не дать, ограничившись устным рассказом, но тут уж мне придется его обламывать, иначе выйду из образа. А дальше варианты. Можно довести до конфликта и разрыва сотрудничества. Элементарно. Степень соответствия образу – 100%. Выгода – получить больше преференций за возобновление сотрудничества, но по сути это ноль, ибо ничего того, что мне нужно, Гинда дать мне не может. Можно проглотить и смириться. Да, даже не смешно. Степень соответствия образу – 0. Выгода – тоже 0. Вывод при реализации – прогрессирующий клинический идиотизм у одного, отдельно взятого князя тьмы. Значит, нужно нечто среднее, с психологическим давлением на гражданина Икари старшего и обязательным разводом его хотя бы наполовину реальной информации, так как без этого будет неправдоподобно. Реализуемо, легко. Как будет развиваться словесная пикировка при данном раскладе, я уже представлял, едва ли не в деталях. Впрочем, был и другой вариант. Около 30% вероятности было за то, что Гинда спихнет мне материалы через третьих лиц, а сам встречаться не захочет. И в принципе, этот вариант был тоже очень даже реален. По сути, проценты зависели только от того, сколько и какой информации обо мне ему выложат на стол агенты, да и допрос сотрудников, имевших со мной контакт, также будет иметь немалое значение. Так что прикинул я довольно приблизительно. Ну да ладно, решим. За размышлениями я не упустил момент, когда из своей комнаты вышла Мисата, так что к ее появлению на кухне был готов. Капитан являла собой образец женщины-офицера с картинки. Все подтянуто, застегнуто, раскраска боевая, знаки отличия блестят. Даже не совсем форменная куртка общую композицию скорее подчеркивает, чем портит. Одно слово, хороша. Вот только краснота в глазах и небольшие, старательно замазанные, тени под ними, выдают то, что девочка явно не выспалась, да и вообще замоталась на работе. Син, с добрым утром. Давно сидишь? Часа полтора, жаворонок. Вообще-то я сова, но при необходимости могу вставать в любое время суток. Поднявшись, подхожу к плите и начинаю наполнять тарелку для девушки. Счастливый. Мисата располагается на стуле и, подхватив с блюдца печеньку, начинает глубокомысленно крутить ее между пальцев. Привычный. И да, с добрым утром. Ставлю тарелку перед Кацураги. П.Ф. На лице девушки появилась улыбка, а носик с явным удовольствием втянул воздух. Приятного аппетита. Пойду разбужу Рей. Угу. Промычали мне, уже жуя первый кусочек, и уже находясь в коридоре, я расслышал следующую реплику. Сладкая парочка. А Янами действительно пришлось будить. Девочка так сладко сопела и вообще имела такой милый вид, что я почувствовал себя святотатцем. Но что поделать, долг он такой. Правда, будить можно по-разному, так что я позволил себе маленькую слабость и сделал это, начав гладить девочку по голове. Это синевласое чудо сопротивлялось секунд 20, но когда я уже начал тихонько щекотать мочку уха, не выдержала. Синдзи. Рубиновые глаза удивленно сфокусировались на мне. Пора вставать, Мисата уже ждет. Ясно. Взгляд опустился, а сама девочка начала подниматься. Опять мятая рубашечка на одной пуговице в районе пупка и белые трусики. Лифчик, я вчера лично вешал на спинку стула, и все равно никакой реакции, хотя глаз радуется. Странное чувство. Взяв девочку под руку, помогаю ей встать, все-таки с гипсом на одной руке это делать не слишком удобно. За помощь меня удостоили долгого взгляда глаза в глаза, но промолчали. Тебе нужна помощь? Бинтов на теле Рей почти не осталось, и вопрос действительно был актуален. Нет, я справлюсь. Хорошо. Тогда жду тебя на кухне. Аянами кивнула и развернулась к стулу, еле молча. Потом Мисата получила свою ежедневную релаксирующую чашку кофе, а мы пили чай. Прощание тоже прошло как-то скомканно. До свидания, удачи и все. Разве что вручил Рей, опять забытые ею, темные очки. То, что я потом с балкона проследил за ними до машины, ничего не значило. Делать было нечего. С энергооболочкой работать смысла не имело. Смотреть телевизор? Тем более, в шахматы что ли поиграть, где-то ведь они были. Через 20 минут, кухня, стук по железной дверце холодильника. Эй, владыка местного континуума, вылезая из бочки, в шахматы играть будем. Тишина. Спустя несколько минут дверца тихо открылась, и я встретился взглядом с пингвином. Молчим. Уарк, да мне пофиг, пошли за стол. Уарк, я закончил складывать фигуры в полость внутри игральной доски и закрыл последнюю. Да, что называется... Время пролетело незаметно. Слушай, а ты не в курсе, где Мисата хранит ножницы? А то я что-то до сих пор ни одних не видел. Ура! Пингвин явно задумался. Потом, очевидно, что-то вспомнив, спрыгнул со стула и потопал в коридор. Проводив его задумчивым взглядом, я хмыкнул и, встав, пошел следом. Звучное топанье пингвина привело меня в комнату Кацураги. Обстановка тут не изменилась ни на йоту. Все такой же образцовый бедлам и творческий беспорядок. Пен-пен активно рылся в куче сваленных у стола вещей, в прямом смысле уйдя в это дело с головой. Спустя примерно минуту, куча удовлетворенно уаркнула, и на свет божий вылез гордый пингвин, сжимая коготками маленькие ножницы с красными ручками. Угу, спасибо, дружище, ты мне помог. Я взял ножницы у довольного собой пернатого, а чего-нибудь побольше не видел. Уарк, ладно-ладно, я же просто спросил. Кстати, Мисата обычно ходит в парикмахерскую. Уарк, ясно, я так и думал. Перевожу взгляд с пингвина на электронные часы, стоящие прямо на полу, рядом с незаправленным футоном девушки. На часах светились цифры 11:23, еще море времени до момента, как появится Рей. Про Мисата я вообще молчу. В принципе, у меня есть пара дел, которые неплохо бы сделать, пока есть такая возможность. Да и вещи Синдзи я все как-то не удосуживался толком разобрать. Забавно. Синдзи приехал в Токио 3 с одной сумкой и рюкзачком, а вещей его в квартиру Мисато притащили аж 17 коробок. Причем не когда-нибудь, а на следующий день после приезда. Следовательно, команда на транспортировку с прошлого места жительства прошла задолго до того, как парень в принципе мог согласиться участвовать во всей этой авантюре. Подозреваю, специально обученные люди из токийского отделения нерв приступили к упаковке имущества чуть ли не через пару минут после выхода Синдзи из дома дяди. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, я бы тоже, скорее всего, так поступил. Часть скарба я, с чистой совестью, перетащил в свою квартиру, что выбил из Мисато за согласие поселиться с ней. Через две двери, с другой стороны коридора, фактически полная копия капитанских апартаментов, только пустая и окна выходят на другую сторону. По-хорошему, вещи хотелось вообще выбросить, ибо ценности я в них не видел ни малейшей, но поспешные решения это не наш метод, да и Синдзи не стал бы так просто выбрасывать доказательства его существования. Так что пусть пылятся, когда перееду, а я перееду, тогда и выкину. Виолончель, кстати, порадовала. Звук хороший, глубокий, явно не просто заводской ширпотреб. К сожалению, с моими руками сейчас не до игры, но на будущее, инструмент я оставил у себя. Ни один Холмс лучше думает под музыку, а записи это далеко не всегда то, чего требует душа. С разбором багажа я провозился часа полтора, с учетом того, что уроков в школе сегодня должно было быть 6 штук, до момента как освободиться Аянами еще оставалось около часа, плюс дорога до дома. Это, конечно, немного, но лучше уж сейчас все окончательно закончить, чем терять еще один день. Да и черт его знает, какую подлянку может выкинуть вернувшийся Гинда, с него станется вернуть меня в больничку, естественно только из-за человеколюбия и отцовских чувств, а дополнительное обследование на всех уровнях будет полностью ни при чем и вообще незначительной формальностью. Вызванное по телефону такси было у подъезда уже через 5 минут, а еще через 5 я стоял возле пафосного торгового центра на восточной окраине Токио 3. «Здравствуйте, у вас практикуется доставка покупок на дом?» Девушка-менеджер непроизвольно вздрогнула от неожиданности и обернулась ко мне. «Да». Карие глаза глядели на меня немного удивленно, видимо прикинув возраст. «Отлично. Тогда второй момент. Мне нужен консультант и носильщик. Демонстрирую ладони. Все покупки потребуется доставить на дом. Полагаю, пункт про срочную доставку у вас также присутствует». Потрясенный взгляд девушки переместился с моих обожженных рук на лицо и только спустя несколько секунд она нервно кивнула. «Да, да конечно, а вы?» Молча показываю идентификационную карточку. По мере чтения, глаза девушки еще больше расширяются. «Подождите пару минут, я сейчас». В час я уложился, хоть и с трудом. Благо перечень покупок составил заранее и теперь оставалось только ткнуть пальцем в приглянувшуюся модель и идти дальше. Администрация торгового центра оказалась столь любезна, что помимо немедленной доставки покупок на дом милостиво и меня же туда подбросила. Неудивительно, учитывая на какую сумму я погулял. Вообще, самым веселым, во время всего этого вояжа, было наблюдать за агентами службы безопасности нерв, что с завидным рвением играли в сталкеров, наверное искренне веря, что их не замечают. Разочаровывать парней я не стал, хотя про себя посмеялся знатно, ну и поплакался заодно. Главным моим приобретением были два компьютера, один стационарный, второй, книжка, оба, естественно, являлись наиболее мощными образцами из имевшихся в наличии. К ним прилагался обвес из мышек, клавиатуры, модемов спутниковой связи, широкоформатного лазерного принтера и прочей мелочи, вроде съемных дисков, сканера, колонок и микрофона. В общем, полный комплект. Принтер сразу сгрузили в моей квартире, ибо слишком уж большой дурой он являлся. Там же остался и запас специально обученной бумаги. Вторым по важности приобретением можно назвать наладонник или планшет, не суть важно, главное, теперь книги у меня всегда будут под рукой. Плеер я себе менять не стал, пусть не новый, зато легендарный, и не колышет, тем более подборка кассет, скопленная Синдзи, меня вполне устраивала. Вот, разве что, наушники сменил. Гардероб я тоже немного затронул, по мелочи. На улице ходить я все равно буду в школьной форме, но вот домашний набор Икари младшего меня убивал. Чего только стоит ядовито-оранжевая рубашка, БРР. Возвращение Рии застало меня за установкой компьютера, увы, сфера услуг, в результате глобальной бойни, несколько пострадала, а потому дешевых технических специалистов, при каждом магазине электронной техники, не наблюдалось, отчего корячиться мне приходилось самому. К счастью, опыт первой сознательной жизни никуда не делся, а потому сложности не возникало, ну кроме состояния рук, конечно. Естественно, делал я все это в своей комнате, однако звук открывшейся двери услышал. Выйдя из комнаты и пройдя в прихожую, я застал девочку за снятием обуви, школьный портфель стоял рядом. Пара секунд, и согнутая спина школьницы распрямляется, а фирменный взгляд девушки упирается мне в глаза. С возвращением. Проголодалась? Да. Что это такое? Раздельно отчеканила Мисата, ненавязчиво так дергая левым глазом. Ты о чем? Невозмутимо отпиваю чая. Я об этом. Экспрессивно выдохнула капитан, совсем не культурно тыкая пальцем. Последовав указанному направлению, я повернул голову вправо и остановился взглядом на сидящей рядом Аянами. Девочка, как и я, спокойно пила чай, глядя на разбушевавшуюся Мисата с ничего не выражающим лицом. Это Аяна Мирей, моя сводная сестра, пилот Евангелиона и младший лейтенант Нерв. Также могу добавить, что, на мой скромный взгляд, она является абсолютно идеальной девушкой, верхом совершенства и источником непрерывного потока КВЭ. Все, есть накрытие. Мисата недоступна. Как будто мешком по голове огрели, по крайней мере выражение лица такое. А вот Рия посмотрела на меня с искренним удивлением и непониманием, даже лицо чуть дрогнуло, а брови поползли вверх. Ты, отставить разговорчики. Ты, бессовестный, паршивец. Я спрашиваю, почему она сидит голышом? Кацураги быстро справилась, молодец, однако играем роль дальше. Еще раз поворачиваюсь к Рии и внимательно окидываю ее взглядом, игнорируя немигающие рубиновые глаза, что еще более внимательно вглядываются в мои. Голубые волосы, черная, несколько великоватая и потому спадающая до середины бедра футболка, бежевые тапочки без задников на босу ногу. Согласен, выглядит очень мило, но голышом я тут не наблюдаю. Мисата, акцтись, по сравнению с тем, как периодически ходишь по дому ты, Рей, образец скромности и пуританских взглядов. Ответом мне послужил громкий выдох воздуха носом и прикрытые глаза капитана. Несколько долгих секунд спустя и примерно половины стакана с чаем. Синдзи, я тебя спросила, почему голая Рей сидит в мужской футболке рядом с тобой? Чем вы тут занимались? Вспышка Мисата оказалась настолько сильной, что отвлекла внимание Аянами на себя, и теперь девочка даже с большим недоумением взирала на начальницу оперативного отдела. Впрочем, продлилось это недолго, ровно до момента, как я начал отвечать. Хм, из контекста и интонации вопроса я делаю вывод, что ты решила, будто мы занимались сексом. Вот, опять все смотрят на меня, и взгляд Кацураги просто испепеляющий. Так вот, это не так, просто школьная форма Рии сейчас в стирке, вернее уже сохнет. А так как другой одежды у нее нет, я дал ей свою футболку. Вероятно, было бы лучше взять что-то из твоей одежды, но я не привык лазить по чужим вещам. Ты удовлетворена моим разъяснением? Да, прости, бывает. Рей, у тебя действительно нет никакой одежды? Да. Как же ты, справлялась с такой ситуацией дома? Аянами непонимающе моргнула. Я не понимаю, о какой ситуации идет речь. Ты же стирала одежду. У тебя вообще что ли нечего надеть? У меня есть запасной комплект школьной формы, но сейчас они оба испачкались. Рия на пару мгновений задумалась. Когда такое случалось раньше, я просто ходила по квартире без одежды. Как правило, форма всегда высыхала к началу следующего дня. Мисата совсем растерянно подняла глаза к потолку. У тебя хоть нижнее белье есть? Да. У меня достаточное количество малоразмерных деталей гардероба. Ясно. Девушка села за стол в полной прострации. Похоже, у нее случился очередной культурный шок. Предвидя подобную ситуацию с первых реплик девушек, я уже успел сходить к холодильнику и теперь невозмутимо поставил перед командиром банку с пивом. Ей сейчас нужно. Банка подверглась пристальному вниманию крайне сложно идентифицируемого взгляда карих глаз. Спасибо. Угу. Сидим. Девушки сосредоточенно думают. Один я просто наслаждаюсь обществом и напитком. Да. Первой вернулась в реальность Мисата. Син, что за чушь мне докладывали из второго отдела, про твои походы в магазин? Не знаю. Нет, я серьезно. Зачем ты туда потащился? А тебе не доложили? Знаешь, я как бы была немножко занята. Не всем же целыми днями в постели валяться. Сварливо процедила девушка. Колись, давай, зачем в таком состоянии понесся на подвиги? И смотри, мне еще перед Рицука отвечать. И так тебя в нарушении всех правил из госпиталя вытащила. Похоже, эта перспектива девушку совсем не радовала, но возмущаться и опять устраивать сцены Кацураги уже не хотелось. Мне были нужны несколько вещей, и я их купил. Чек лежит у меня на столе, можешь ознакомиться. Хорошо. Мисата одарила меня подозрительным взглядом, но все же встала и пошла в коридор. Честно говоря, примерно через минуту я ожидал вопля, разной степени содержания, но с неизменным эмоциональным посылом, однако его не последовало. Тишина стояла минуту, две, три, десять. Я начал волноваться. Наконец, капитан медленно вернулась в кухню и с глубоко философским выражением лица, села на стул. «Ты передала мои слова командующему?» «А, да». Он сказал, что понял. Мы буквально несколько секунд общались, так что... Мисата неопределенно пожала плечами. Судя по взгляду, мысли девушки по-прежнему были где-то далеко. «Хорошо». Так, Кацураги резко хлопнула себя по голым коленкам. «Рей, слушай боевое задание. Завтра остаешься дома и следишь, чтобы этот оболтус не бродил черт знает где, а лечился. Приказы с его стороны, противоречащие этому, не выполнять. В случае необходимости, разрешаю применить силу. Приказ понятен?» «Да, отлично. Теперь жди, сейчас созвонюсь с Рицукой, и она выдаст тебе инструкции по медицинской части». И со счастливой улыбкой умчалась в свою комнату. Я медленно повернулся к Рее и наткнулся на сосредоточенный взгляд алых глаз. В этих глазах я увидел твердую решимость подойти к заданию со всей возможной пунктуальностью и ответственностью. Чувствую, на этот раз Мисата меня сделала. А еще, я попал. «Алло, Рицука», донеслось из глубины квартиры. «Да не бухти. Слушай, в общем, тут такое дело, Рей. Что, ты же числишься за научным отделом?» «Да». «Значит, ты не должна выполнять приказы Мисата, у тебя свое начальство». Девочка задумалась, как обычно чуть наклонив голову. «Ты прав, но скорее всего, Мисата сейчас убедит в своей правоте доктора Акаги, и я получу подтверждающий приказ». «Это да», вынужденно признал я, впрочем, если прямого подтверждения не последует. «Эй, Рей, иди сюда, будешь слушать вводную». Донесся до нас задорный крик Кацураги. Аянами, не говоря ни слова, встала из-за стола и, не глядя на меня, вышла из кухни. Через минуту в помещение вошла бессовестно довольная Мисата и одарила меня счастливым взглядом мелкого пакостника. «Ты же понимаешь, что я отомщу?» С нотками академического интереса в голосе осведомился я, выдерживая истинный покерфис. «Это будет потом», — легкомысленно отмахнулась девушка, вольготно располагаясь на стуле. «Тем более, ты в любом случае будешь портить мне нервы». «Логично. А то...» Мисата отхлебнула пиво. Через пару минут в кухню вернулась Рей. «Доктор Акаги закончила меня консультировать. Подтверждение приказа я тоже получила». «Эх», — тяжело вздохнул я, с грустью глядя на девочку. «Я определенно попал». «Да, есть», — разнесся по квартире ликующий возглас Кацураги. Впрочем, ее ликование длилось недолго, ровно до утра. А утром наивную японскую девочку Мисата ждал суровый облом. Не сказать, чтобы это изначально был мой хитрый план, но не воспользоваться моментом я просто не мог. Меня бы собственные эмблемы не поняли. Так вот, на следующее утро, как обычно, зайдя на кухню в поисках кофе животворящего, Кацураги узрела следующую картину. Я прилежно сидел за столом и не шевелился, а Рей кормила меня с ложечки, полностью сосредоточившись на этом процессе. Само собой разумеется, что я получал просто море удовольствия, о чем не замедлил сообщить командиру, как только прожевал очередную ложку. «С добрым утром, Мисата. Должен признать, что это лучший приказ, который я когда-либо слышал в своей жизни. Спасибо, не отвлекайся», — произнесла Аянами, уже поднеся к моему рту новую ложку. «Прости, ам, это нечестно». Услышав этот крик души, я понял, что утро воистину удалось. Несколько часов спустя, исследовательский лагерь Нерфу, останков четвертого ангела, и она кормит его с ложечки. «Нет, ну ты представляешь», — возмущенно доносилось из крупной палатки, откуда выходило несколько жгутов кабеля. «Ну, Рей, ответственная девочка», — спокойно заметил второй голос. «Ответственная, хочешь сказать, это ты ей приказала?» «Нет, конечно». Доктор Акаги согнулась над столом и сосредоточенно подключала провода к системному блоку компьютера. «Вот, это все он. паршивец. Как? Вот как у него все время это получается. Яростно бушевала капитан Кацураги, наворачивая круги по палатке. Ты сама его провоцируешь, он лишь принимает ответные меры. Что? Ну посуди сама. Акаги выпрямилась и тут же присела у столешницы, пытаясь пропихнуть провод с другой стороны. Ты ведь устроила все это только чтобы насолить Синдзи, так? И ведь даже ничего не скрывала. Ответный шаг с его стороны вполне предсказуем. Ты сама должна была это прекрасно понимать. Но, ты бы видела его лицо. Это выражение. Мисата сжала кулаки и в немой молитве искреннего страдания подняла глаза к потолку. Синдзи демонстрировал эмоции. Интересно. Провод был подключен и доктор запустила компьютер. Нет. Его лицо, как всегда, отображало мыслящий кирпич. Но, знаешь, по глазам, или даже не знаю почему, но было видно, что он буквально сияет. Это было просто невыносимо. А Рей заметила? Чего? Я спрашиваю, Рей заметила его сияние? Не знаю. Глава оперативного отдела прекратила мельтешить и задумалась. Но думаю, да. Они и так-то без слов друг друга понимают, а тут. Но Рей держалась молодцом, даже не покраснела. Мисата лукаво улыбнулась. Неудивительно. Кстати, я тебе говорила, что с момента приезда Синдзи скорость ее восстановления резко возросла. Нет, в каком смысле? Удивленный взгляд на спину уткнувшейся в монитор подруги. Прежде всего физические повреждения, сначала было не до того, но как появилось время в общем, сейчас она уже полностью здорова, хотя по прогнозам должна была ходить в гипсе еще, как минимум, неделю. Думаешь, это из-за Синдзи? Все может быть. Он тоже быстро восстанавливается, а его болевой порог просто потрясает. К тому же, в отличие от ангелов, с Синдзирей контактировала. Блин, это плохо, пока не знаю. Но с этими детьми вообще много странностей. Взять хоть их аномально быстрое схождение, хотя оба крайне необщительны, ведь Синдзи ни с кем кроме Рей в школе даже не разговаривает. Так, Акаги оторвалась от экрана и с вопросом на лице повернулась к Кацураги. Ну, они и друг с другом то не часто говорят. Задумчиво помяла подбородок Мисата. Хотя, ты права, может дело в том, что они оба пилоты. Влияние способности пилотировать Еву на сознание, возможно. Но ведь ты читала отчеты по второму дитя, там все абсолютно не так. Про Аскуто, да, но, вот именно. А что думает командующий? Понятия не имею. 4 дня в обществе Аянами пролетели практически незаметно. Девочка добросовестно выполняла свои обязанности сиделки, пичкала меня витаминами, заставляла регулярно обрабатывать повреждения и никуда не пускала. Впрочем, справедливости ради, нужно отметить, что я не особо и рвался. Собственно, я с ней вообще не спорил. Да и как можно спорить с Рей? Особенно когда она подходит со стаканом в одной руке и таблетками в другой и молча смотрит в глаза. Таким спокойным, внимательным взглядом, или, например, тихо напоминает, что пора обработать рану. Вообще, это были очень приятные 4 дня. Большую часть времени мы читали или слушали музыку, или и то и другое. Я научил Рей играть в шахматы, но особого интереса девочка не проявила, читать ей было явно приятней. Зато готовка, наоборот, нас увлекла. Подойдя к делу ответственно, Рей еще в первый день, до памятного пробуждения Мисата, замотала мне руки до состояния в орешек, само собой, предварительно обработав ожоги специальной мазью. Собственно, именно поэтому меня и кормили с ложечки, но не суть. Суть в том, что лишившись моих рук, мы лишились и возможности готовить. Рассчитывать на Мисата было страшно, причем нам обоим. Хоть Рей и не призналась в этом чувстве, но на мой вопрос, готовила ли Мисата в мое отсутствие, ответ дала положительный. Дальше я уже сам не спрашивал, но поскольку девочка была ответственной, руки мне развязать отказались. А дальше у Рей получилась очень вкусная рисовая кашка с изюмом. Впрочем, я совершенно не объективен, так как в тот момент мне было глубоко параллельно, какой вкус имеет каша. Главное, для меня приготовила, а потом кормила с ложечки Аянами Рей, и пусть все фанаты Евангелиона удавятся от зависти. Хе-хе, единственным тот случай не стал. Еще 2 дня меня упрямо не подпускали к готовке, разрешая только рассказывать, что и как делать, всю остальную работу делала Аянами. И только на 3-й день, когда ладони в достаточной мере затянулись, мне удалось убедить девочку, что дальнейшее их лечение не имеет смысла. Хотя убедить не совсем тот термин, просто она сама не стала возражать. Впрочем, даже после этого Рей не перестала мне помогать. Так и жили. Сама Аянами от бинтов уже полностью избавилась, Только гипс остался, но пользоваться рукой он ей уже никак не мешал. Судя по ощущениям от ее ауры, кость уже полностью срослась, да и других повреждений в организме не наблюдалось, налицо последствия моего вливания энергии при нашей первой встрече. Да и сам я регенерировал явно ускоренно, духовная энергия ангела, плюс медленно, но постоянно происходящее слияние с душой Синдзи, хорошо способствовали восстановлению моей собственной души, что, в свою очередь, влекло восстановление и перестройку тела. Сегодняшний день ничем особо не отличался от предыдущих. Мы с Рей сидели в гостиной, она полулежа на диване, я, прислонившись к нему спиной, на полу. В руках обоих были книги, стоящие на телевизоре механические часы, с логотипом нерв на циферблате, показывали 14:46, и тут прозвенел дверной звонок. Честно говоря, я ожидал увидеть за дверью Хикари, пришедшую выполнять свои обязанности старосты и узнав, как я тут, вручить домашнее задание. Это было ожидаемо. Ну, на худой конец, она могла, как в каноне, прислать братьев-акробатов, Кинске и Судзухару, хоть я с ними и не общался, но мало ли. Однако, реальность меня удивила. За дверью обнаружился никто иной, как, лично, заместитель командующего, профессор Кадзафую Цуки. Подтянутый, пожилой японец в наглухо застегнутом мундире черного цвета. Единственное отличие от моего, или мундира Гинда, было в том, что оторочка была серебряной, а не золотой. И должен заметить, мундир седому профессору шел куда больше, чем Икари старшему. По крайней мере, Фуюцуки хотя бы старался изображать военную выправку. «Приветствую, господин Хэймэм полковник», — нарушил возникшую паузу я, разглядев знаки отличия. «Полагаю, официальный тон будет лучше всего, тем более он, как бы, мое начальство и в отличие от Мисата Сгинда предпосылок к неформальному общению не давал. Добрый день, Хаэм». Профессор по-доброму усмехнулся. «Лейтенант, поскольку Мисата дома нет и не знать об этом вы не можете, я делаю вывод, что вы пришли ко мне. Чая». Смещаюсь в сторону, освобождая проход. Кадзе еще раз хмыкнул, но в квартиру зашел. «Черного, если не сложно. И да, я к вам. Прошу сюда, обувь можно не снимать». Старик еще сильнее улыбнулся, но туфли все же снял и прошел за мной на кухню. К слову, в руках он держал кожаный портфель. И что же это за тема, при обсуждении которой нежелательно присутствие капитана Кацураги? Поинтересовался я, наливая гостю запрошенный чай. «Мы общаемся меньше 2 минут, а я уже сомневаюсь, что вижу перед собой 14-летнего подростка. Спасибо». Чашка с ароматной темной жидкостью опустилась на стол перед профессором. «Ну, полагаю, вам неплохо известны обстоятельства моей семейной жизни, так что вопрос о необычности моей личности не должен вас удивлять, профессор Хэймэм». «Действительно». Фуюцуки прикрыл глаза и поднес ко рту чашку. В разговоре появилась пауза, Кадзе вероятно обдумывал мои слова, заодно вспоминая Юи, а я просто наблюдал за мимикой пожилого учителя матери Синдзи. Как к нему относиться, я для себя еще не решил. С одной стороны, профессор вызывал уважение и даже некоторую симпатию, но с другой, он ведь тоже не сделал ничего для, вмиг потерявшего родителей, Синдзи, хотя для Юи был почти отцом, да и условия жизни Аянами изменить не пытался. Тишина была прервана вошедшей на кухню Рей. После того дня со стиркой обоих комплектов формы, Рей так и продолжила ходить по квартире в моей футболке. Мисата, конечно, возмутилась и даже выдала что-то из своего гардероба, можно сказать, от сердца оторвала, но примерив обновки под строгим взглядом капитана Аянами, все равно каждое утро одевалась так. Попытавшись апеллировать ко мне, Мисата натолкнулась на стену непонимания. Во-первых, мне было искренне все равно, в чем ходит Рей, лишь бы ей самой нравилось, а во-вторых, мне просто нравилось, как она выглядит в футболке, учитывая же, что он их было куплено аж 5 штук, проблем я вообще не видел. В конченном итоге, девушка сдалась, только количество хмурых, обвинительно подозрительных взглядов в мою сторону увеличилось. Девочка на пару секунд замерла на пороге, разглядывая гостя, а потом подошла ко мне и встала рядом, все так же глядя на Фуюцуки. «О, привет, Рей», — улыбнулся Кадзе, отрываясь от чашки. «Как ты себя чувствуешь?» «Здравствуйте». «Хорошо, вижу, ты здесь уже неплохо освоилась», — заместитель командующего указал глазами на одежду девочки. «Да, давайте все-таки вернемся к цели вашего визита, Фуюцуки-сан», — решил вмешаться я. «А насчет внешнего вида, Рей, в конце концов, это не моя вина, что из повседневной одежды у нее оказалось всего два комплекта школьной формы. Аянами наградила меня странным взглядом. Похоже, вопрос Кадзо она интерпретировала несколько иначе. Сам же Фуюцуки заметно погрустнел. Первые пару секунд он отстраненно буравил взглядом противоположную стену, после чего отпил глоток чая и кивнул. «Да, пожалуй, вы правы». Чашка подвинулась в сторону, а профессор водрузил на стол свой портфель. «Тут интересующие вас материалы по смерти Кариюи». На свет появилась белая папка. К сожалению, никаких видео или фотоматериалов не сохранилось. Все они были уничтожены практически сразу после инцидента. Тут только письменные описания эксперимента и самой трагедии. Эти документы – секретная информация, так что когда прочтете, я должен буду их забрать. Папка перешла в мои руки. Аура Рей чуть дрогнула, выдавая волнение девочки, но, к сожалению, успокоить ее сейчас я не мог, нужно было играть роль. Кивнув ученому, я с каменным лицом открыл папку и углубился в чтение. В целом, папка не содержала никакой принципиально новой для меня информации, хотя для непосвященного уроженца этого мира, безусловно, стало бы откровением. Реальный возраст Евы 01, имена ведущих ученых института того времени, как то Наоко Акаги и Юикари, первые опыты в синхронизации. Главным, пожалуй, было то, что информация являлась почти полной. Почти. Про то, что душа Юи переселилась в Еву, там не было ни слова, хотя Гинда этот факт определенно знал. Впрочем, я ни мгновения не сомневался, что самого интересного и важного эта папка содержать не будет. Так собственно и было, только сухая выжимка событий, по фактам, но без анализа и объяснений. Хотя аналитические справки тут тоже присутствовали, но только в укладывающемся в необходимый минимум объеме, чтобы читающий это школьник вообще понял, о чем речь, а не захлебнулся в потоке научной терминологии. В целом, можно признать, что работа по составлению этой папки была проведена весьма качественно и добросовестно, даже нумерацию актов подогнали. Благодарю. Я закрыл папку и вернул ее терпеливо дожидающемуся профессору. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, нарушил тишину Фуюцуки, так и не дождавшись от меня какой-либо еще реакции, что его, кстати, изрядно удивило. Да, если я достигну 100% синхронизации, я тоже растворюсь в ЛЦЛ, КХМ, КХМ. Фуюцуки закашлялся, от простого удивления не осталось и следа, теперь он был поражен. Прошу прощения, нет, в вашем случае 100% не предел, это уже подтверждено. Во время вашего боя с третьим ангелом пиковая степень синхронизации достигла 242,6%. Ясно, это все, да, прошу прощения, но мне нужно время обдумать увиденное. Понимаю. Что ж, в таком случае я, пожалуй, пойду. Не имея мыслей возражать, я просто кивнул и проводил гостя до прихожей. Желаю вам удачи, лейтенант Икари. Надеюсь, вы и дальше продолжите столь же эффективно выполнять свою работу. До свидания, господин заместитель командующего. Закрыв дверь, я задумчиво повернулся к молчаливо стоящей чуть позади Рей. Волнуешься? Девочка моргнула и спустя несколько секунд неуверенно кивнула. Зря. Подхожу ближе и аккуратно провожу рукой по густым голубым волосам, постепенно зарываясь в них пальцами. Рубиновые глаза с нечитаемым выражением смотрят на меня. Хочется обнять, страшно хочется, но я себя сдерживаю. Хотя улыбка все равно выползает на лицо. Не волнуйся, все будет хорошо. Пойдем. Поправляю девочке челку и разворачиваюсь в сторону гостиной. Продолжать читать желания не было ни малейшего, но и оставлять Рей одну я не хотел. Не знаю, что она для себя почерпнула из прошедшего разговора, но это что-то не оставило Аянами равнодушной. С того момента, как Фуюцуки достал папку, я непрерывно ощущал ее волнение и тревогу, и оставлять ее в таком состоянии мне откровенно претило. Поэтому, проводив девушку до гостиной, я усадил ее на диван, а сам просто лег рядом на пол, заложив руки за голову. Через некоторое время Рей тоже легла, так и не открыв заложенную на середине книгу. А еще через полчаса тишины ее дыхание перешло в едва заметное сопение спящего человека. Я же, заметив эту перемену, только слегка улыбнулся, продолжая предаваться сакральному таинству канона, разглядыванию потолка. Ну, нарушил звенящую тишину командующий, сосредоточенно глядя на едва зашедшего в кабинет Фуюцуки, привычно скрывая нижнюю часть лица за сплетенными пальцами рук. Он был сдержан. Слегка улыбнулся пожилой профессор, проходя к столу и выкладывая на него белую папку из портфеля. Результат, коротко бросил Гинда, не двигаясь и даже не взглянув на папку. он продолжит пилотировать Еву, если ты это имеешь в виду. Фуюцуки, все с той же легкой улыбкой, обозрел темное помещение с изображением древа Сефирот на полу и вернул взгляд на Гинда. А вот как он воспринял информацию, я могу только догадываться. Никаких реакций, он выставил меня практически сразу, как закончил чтение. Практически, единственный заданный вопрос был, если я достигну 100% синхронизации, я тоже растворюсь в ЛЦЛ, причем сказано это было так, как будто данная перспектива ему совершенно безразлична. Он просто принял информацию к сведению, как необходимость одеть контактный комбинезон при пилотировании. Пальцы Гинда чуть дрогнули, но больше никак своих эмоций он не проявил. Что с Рей? Они хорошо поладили. По всей видимости, твой сын испытывает к ней сильную симпатию. Кадза прервался, глядя на окно. Улыбки на его лице уже не было. Когда я пришел, Рей ходила по квартире в его футболке. И похоже, цель моего визита не оставила ее равнодушной. Осмелюсь даже предположить, что она не хотела, чтобы Синдзи узнал о некоторых особенностях ее происхождения. Ясно. И Каригинда прикрыл, скрытые за стеклами очков, глаза, и на кабинет опустилась звенящая тишина. Ты записал разговор? Конечно. На стол легла небольшая коробочка диктофона. Все с момента, как я позвонил в двери, до того, как я из нее вышел. Хорошо, я послушаю позже. Не боишься реакции Сиэли? Решил сменить тему профессор. После последнего боя, мышечный объем Евы 0.1 на 5 возрос, хоть и всего на 5%, да и с С2 двигателем ничего не понятно. Они вполне могут решиться принять меры. Сейчас у них нет выбора, нам нечего противопоставить ангелам, кроме Евы 0.1, и даже когда в строй войдет Ева 0.0, ситуация не изменится. Они будут вынуждены терпеть, а потом уже не смогут придраться. Да, на лице Фуюцуки опять появилась улыбка. Но, что если Ева выйдет из-под контроля? У нас ведь тоже нет выбора. Остается только довериться талантам пилота и его привязанностям, понимающе продолжил мысль заместитель командующего. Именно. Впервые с момента разговора на лице Гинда появилась улыбка, хоть и скрытая от посторонних глаз сплетенными у лица пальцами. Мисата, пожалуйста, объясни еще раз мне, убогому, зачем я там нужен? Усталым, траурным тоном протянул я, грустно созерцая вид за окном. Синдзи, не нуди, ты же мужчина, откликнулась Кацураги с водительского сиденья. Формально, я им стану только тогда, когда сумею тебя совратить, ну или еще кого-нибудь. Прибью. Колеса машины издали резкий визг, а меня вдавило в стекло. Я тебя когда-нибудь точно прибью. Паршивец озабоченный. Теперь меня потянуло в другую сторону. Не уходи с темы. На кой я вам нужен? А сам подумать никак, недовольно буркнула девушка, видя, что ее пируэты с вождением меня не трогают. Мисата, я задал вопрос. Строить домыслы, конечно, занимательно, но меня интересуют факты. Клещ, ладно, ты у нас сейчас лейтенант, так, ну, не ну, а так точно, наставительно произнесла Кацураги, притормаживая у светофора. Привыкай к уставной терминологии. Так вот, машина вновь двинулась. Как ты заметил, у нас тут вообще старших офицеров немного, так что, будучи лейтенантом, ты принадлежишь к числу лиц, вторых по старшинству в отделе. Фактически, если судить только по званиям, без занимаемых должностей, то в оперативном отделе ты идешь сразу за мной. А значит, в случае, если случится какой-то форс-мажор, можешь принять на себя командование. Упаси великий мрак от такого счастья. Еще более мрачно буркнул я в стекло, уже жалея, что попросил это звание. И как твой командир я должна хотя бы минимально тебя натаскать на случай такой ситуации. А, что ты сказал? Я сказал, что вот прям всю жизнь мечтал стать большим начальником, отрастить бороду, ходить в очках и многозначительно молчать, сплетя пальцы у лица, пока подчиненные в панике носятся и решают мои проблемы. Ик, Мисата замерла, потом сложилась у руля и слегка хрюкнула, но быстро взяла себя в руки. Ну, я не это имела в виду. И вообще, давай без сарказма. Мне, знаешь ли, тоже не улыбается ставить на командную должность 14-летнего подростка, без малейшей подготовки. Прости, конечно. ПФ, на правду не обижаются. Но правильно ли я понял, ты теперь постоянно будешь таскать меня с собой в целях ХММ повышения моей квалификации? Ну ведь ты сейчас все равно в школу не ходишь. Да и сидеть 6 дней в 4 стенах, неужели не скучно? Голос Мисата подозрительно изменился, став каким-то заискивающим. Эх, скажи уж честно, ты просто нашла себе, в моем лице, ручного пуделя. Хи, «Нет, что ты, все совсем не так, хи-хи». Глядя, как Мисата гаденько хихикает на водительском месте, я тяжело вздохнул. «Ладно, со мной ясно, но зачем тебе еще Ирей? Она то, младший лейтенант Акаги точно не заменит, за компанию». Жизнерадостно отозвалась девушка, опять вдавливая педаль газа. Я перевел взгляд на молчаливо сидящую рядом Аянами, та смотрела в окно и, похоже, происходящее ее нисколько не заботило. Скользнув взглядом по ее правой руке, что только вчера была наконец освобождена от гипса, я, наклонившись вбок, заглянул в переднее стекло. Улицы Токио 3, горящие вывески вдоль дороги, машины, люди. Чувствую, до исследовательского лагеря мы будем добираться еще долго. «Мисата, сколько примерно нам ехать?» «Ну», — задумчиво протянула капитан. «Если эти долбаные светофоры так и будут включать красный, стоит мне только приблизиться, вышеупомянутый светофор, как ждала и едва наша машина подъехала, действительно загорелся красным, чем вызвал приступ ярости у девушки, то минут 20 только до съезда, потом еще примерно столько же». Совершенно спокойно закончила она. «Ясно». Мой взгляд опять вернулся к Аянами. «Хэммэмэм, Рей, ты не против, если я прилягу?» Девочка озадаченно повернулась ко мне, после чего медленно кивнула. «Нет, я не против, спасибо». «Эй, чего это ты там задумал?» — подозрительно донеслось спереди. Но я уже отстегнул ремень безопасности и совершенно бессовестно улегся головой на колени к Рей. «Эммэмэмэм, мягко и удобно, всегда бы так, разве что, Рей, почешешь мне голову, хорошо». Легкое удивление в голосе и больше ничего. Ладошки девочки ложатся мне на затылок и начинают неуверенно зарываться в шевелюру. С удовольствием прикрываю глаза. Вот теперь полный кайф. Еще немного и начну мурлыкать. Паршивец. То ли возмущенно, то ли восхищенно резюмировала Мисата, умудрившись извернуться на кресле и заглянуть назад, отчего я вновь открыл глаза. «Нет, ну до чего нахал, а? Мисата, не отвлекайся, ты за рулем. Прибью, я тебя точно прибью, ну ты у меня получишь, извращенец малолетний», — продолжила, все тем же восхищенно-возмущенным тоном, вещать девушка, но хоть взгляд к дороге вернула. Дальнейший путь проходил в молчании, только Мисата время от времени в полголоса кого-то костерила, но до нас доносилось только невнятное бурчание. Когда мы наконец добрались до пропускного пункта, моя голова представляла из себя натуральное воронье гнездо. Аянами увлеклась. Похоже, процесс стормошения чего-то мягкого и пушистого смог затронуть в ней какие-то струнки, а я вполне удачно сыграл роль домашнего кота. Вот же все-таки счастливые животные. Впрочем, внешность меня волновала в последнюю очередь, как и ехидные взгляды Кацураги, вперемешку с гаденьким хихиканьем, которыми она меня сопровождала всю дорогу по лагерю. Как заправский кошак, я был обласкан, растрепан и сыт, что еще нужно мужчине. Мисата это прекрасно понимала, или по меньшей мере догадывалась, и очевидно хихикала просто над моим состоянием, периодически в дополнение бросая очень многозначительные и довольные взгляды на совершенно невозмутимую Рей. Хотя Рей была невозмутимой только внешне, я то успел заметить тот проблеск смущения, когда она заметила, что мы уже добрались. Такой очень милый проблеск, на порозовевших щечках и быстро отведенный взгляд. «Так, стоп», — скомандовала Мисата, отвлекаясь от своих веселых мыслей о нашей молчаливой парочке. «Мы как раз проходили мимо группы фанерных домиков белого цвета. Сейчас заходим сюда и берем униформу, без нее по объекту ходить запрещено». «Что за униформа?» «Комбезы и каски», — не оборачиваясь, бросила девушка, заходя внутрь. «Нет, ты, конечно, можешь взять только каску, но не советую, изгвоздаешься вмиг. Переодевание много времени не заняло, да и не было его по сути, так как комбез спокойно натягивался поверх одежды. Такой обычный рабочий комбинезон оранжевого цвета хорошо хоть без рюшечек и спиралек, да и отсутствие синих ботинок с открытыми пальцами тоже радует». «Да, определенно. Белая же каска, с крестиком на лбу, удачно скрыла мою прическу». Рей оделась, как и я, и, должен признать, выглядела весьма забавно и умилительно, а вот Мисата наоборот выделилась. Куртка от комбинезона повязана на поясе, каска висит на спине, волосы небрежно развиваются, а на торсе черная футболка, подозрительно похожая на мою. «Не советую, да, ну-ну, что, я так лучше выгляжу, да кто бы спорил, хотя тут нужно еще постараться, чтобы найти одежду, что реально способно сделать тебя страшненькой». Я молчал, равнодушно констатирую, с тоской глядя на Кацураги. Ну ладно. Путь до берлоги доктора Акаги занял минут 7, и это была действительно берлога. Тело ангела уже было оплетено строительными лесами и уже возводилось нечто вроде крыши, видимо для защиты от осадков. И вот в одном из таких укрытых уголков, сидя на дощатом полу второго яруса строительных лесов, в компании двоих мужиков и обнаружилась начальница научного отдела, с энтузиазмом ковыряющаяся то ли в боку, то ли в подмышке ангела. Мужики ей, судя по всему, рьяно помогали. По крайней мере, сверху лился непередаваемый лингвистический букет, какой бывает только в компании людей, увлеченно занятых делом. Особую изюминку ему придавало огромное количество научной терминологии и почти полное отсутствие мата. Я аж заслушался. Мисата, видимо, тоже оценила и прониклась, после чего наградила нас с Рей очень красноречивым взглядом, из серии «Не дай бог от вас такое услышу», и целеустремленно двинулась к подруге. Я же, проводив ее взглядом, переключил внимание на ангела. Тварь крупная, это да, но вот внутри. Подойдя ближе, я положил руку на невредимую шкуру. Пустая, мертвая оболочка, ни капли духовной энергии, или отголосков разума, ничего, только привкус мела во рту. Тебе было страшно? Тихий голос Аянами раздался прямо под ухом, а ее рука легла рядом с моей. Когда ты сражался? Немного, но это скорее было похоже на азарт. Азарт, ощущение риска, опасности и желание ее преодолеть. Причем, последнее, как правило, наиболее ярко выражено. Понятно, что тебя беспокоит. Я опустил руку и повернулся к девочке. Ты могла задать этот вопрос намного раньше, что изменилось? Девочка молчала около минуты, но все-таки решила ответить. Так как я выздоровела, скоро должна состояться реактивация Евы-00 и есть вероятность, что она опять будет неудачной. И ты боишься? Нет. Рей отвела взгляд. Я не знаю. Я не должна, но... Заждались. Можете меня поздравить? Я вытащила нашу землеройку из завалов исследований. Правда, героический подвиг. К нам приближалась очень довольная Кацураги, за которой следовала раздраженная Акаги. Мисата, как же ты не вовремя. Как ты меня назвала? Угрожающе процедила блондинка. Ну-ну, не злись, я же о твоем здоровье забочусь, много напрягаться вредно для здоровья. Скорее ты просто отвлекаешь меня от работы, а времени у нас не так уж много. Рицука, ты обещала. Ну ладно, ладно. Акаги тяжело вздохнула. Привет, Синдзи, Рей, вас я понимаю тоже вынудила эта фурия. Эй, именно так, подтвердил я, одновременно с возгласом Кацураги. Хаэм. Доктор усмехнулась и ехидно стрельнула глазами в Мисата. «Ладно, пойдем, тут есть место куда лучше подходящее для разговоров. И чего это значит?» Озадаченно сморщила лоб Мисата, заглядывая в монитор из-за спины Акаги. «То же, что и в прошлый раз. Материал, из которого состоит ангел, не поддается анализу. Это что-то совершенно для нас новое. Единственный точно установленный факт – это то, что он подобно свету обладает как волновыми, так и корпускулярными свойствами, и что никаких отличий от Сакила, как ни удивительно, они есть, но находятся в пределах погрешности измерений, так что ничего конкретного сказать нельзя. То есть ты целую неделю грозилась осчастливить меня откровением о истинной природе ангелов, но стоило мне привести зрителей, как ты заявляешь, что ничего не знаешь. Раньше сказать не могла, не будь столь категоричной, тем более, откровений я не обещала. Парировала блондинка, затянувшись сигаретой и глотнув кофе из пластикового стаканчика. Я говорила, что мы можем узнать много нового, но не гарантировала, что это случится немедленно по запуску оборудования. К тому же, сравнение имеющихся образцов, процесс далеко не быстрый, да и от Сакила нам осталось не так много. Скажи спасибо, что хоть что-то осталось, надулась Кацураги. Если бы Синдзи не отрубил ему маску в начале боя, она бы скорее всего так же взорвалась вместе со всем остальным. Кстати да, оживилась доктор и обернулась ко мне. Спасибо, Синдзи, та маска была очень ценным материалом для исследований. Обращайтесь, эхом откликнулся я, пролистывая страницы наладонника. Позавчера нашел в интернете «Властелина колец» на японском и в общем, научный труд Акаги меня интересовал меньше. Плюс, чтение – хороший способ прочистить и структурировать мысли, а подумать мне было над чем. То, что стоящая сбоку от меня и сосредоточена о чем-то размышляющая девочка, боится перспективы реактивировать Еву-00, это факт, пусть она сама это и отрицает. В каноне все прошло удачно, но там были совсем другие условия. Перед глазами Рей был совсем не героический образ Синдзи, наблюдать который она могла почти ежедневно, но который совершенно не влиял на ее жизнь. Помнится, поначалу, Она его даже достойным звания пилота не считала, явно считая себя лучше, да и его победы не шибко способствовали изменению этой точки зрения. Сейчас же все совсем иначе, можно сказать, кардинально по-другому. И в новых условиях, уверенность Аянами в своих силах может сильно пошатнуться, я бы даже сказал, обязана. И с этим надо что-то делать, так как новая авария мне точно не нужна, обязательно. Улыбнулась Рицука и повернулась к Мисато. И чего ты на него наговариваешь, такой хороший мальчик? Брюнетка скосила взгляд на меня и встретилась с моим, в котором я постарался отразить все, что думаю, насчет своей предполагаемой хорошести. Чувствую, она была со мной полностью солидарна. Не начинай, а, ладно. Подняла руки все еще веселящаяся Акаги, прекрасно видевшая наше переглядывание. Синдзи, ты лучше скажи, у тебя есть вопросы, а то я тут, вроде как, должна вводить тебя в курс руководящей работы. Еще одна ехидная улыбка и медленная затяжка. Посверлив уголок планшета взглядом еще пару секунд, я окончательно вынырнул из своих мыслей и кивнул. Вопрос есть. Те хлысты ангела можно как-то прикрутить к Еве, Хаймэм. Акаги приложилась к кофе. Вопрос интересный, но нет, это невозможно. Точно, да. Доктор дернула головой и, прикрыв глаза, затянулась. Печально. А что насчет лучевого оружия ангелов? Его возможно воспроизвести на Еве, ММ? Пока нет. Хотя я не могу дать гарантий, что это возможно в принципе, но сейчас у нас даже нет образца. Сакиил уничтожен, а у сам Сирила такого устройства или органа не было. Вот если у нас будет неповрежденный образец. Понял, будем работать. Синдзи, ты идеальный пилот. Расплылась у улыбки Акаги, после чего бросила довольно торжествующий взгляд на Мисато. Спелись, да, не осталось та в долгу. То есть с ней ты спелся, а меня значит тиранишь? Ну погоди у меня, я тебе еще устрою тренировки на выносливость. Мисато, ты меня пугаешь. Не ожидал от тебя таких пошлых обещаний, да еще и при свидетелях. Чего? Захлопала глазами девушка. Какой пошлых? Ну-у-у. Вообще он прав. Хитро уведя взгляд куда-то в сторону, вклинилась Акаги. Ты же обещала ему тренировки на выносливость. Последнее слово блондинка выделила голосом. Чего? О, до нее дошло. Какая прелесть. Да вы совсем обнаглели. Мало мне одного Синдзи, так теперь еще и лучшая подруга предает. Возмущенно возвестила миру Кацураги. Рицука не выдержала и рассмеялась. Да, теперь я понимаю, как вы ладите, предательница. Гордо насупилась капитан. Ну, не я же тебя тянула за язык. Еще одна затяжка и ехидная улыбка. Кстати, решил прервать я зарождающуюся пикировку. Как скоро вы собираетесь реактивировать Еву 00? На меня обратились три пары удивленных глаз. Даже Рей прервала свои раздумья, хотя удивление в ее взгляде, пожалуй, мог заметить только я.